Ганс пошел и сделал, что было ему велено. Окончив работу, принес он косу, брусок и сено домой и спрашивает, не заплатит ли она ему уже за работу. «Нет», — говорит кошка, — «ты должен еще для меня кое-что сделать. Вот тут стропила, да бревна серебряные, и плотничий топор, наугольники, скрепы, все, что надо для работы. И все это из серебра сделано. Хочу я построить себе маленький домик». И выстроил Ганс ей домик и сказал, что все он теперь уже сделал, а лошади-то у него пока что нету. И прошло 7 лет, словно полгода. И спросила кошка, хочет ли он поглядеть на ее лошадей. «Хочу», — ответил Ганс. И она открыла ему домик, отперла двери, видит он, стоят 12 лошадей. И ах, какие они были статные, как блестели они да сверкали, прямо сердце радовалось. Тут дала она ему поесть и попить и сказала, «Ну, теперь ступай домой, а лошади твоей я не дам тебе с собой, но через 3 дня приду сама и приведу ее тебе». Собрался Ганс в дальний путь, и указала она ему дорогу к мельнице. Но новой одежды она ему не дала, и должен он был воротиться домой, в чем пришел, в своей старой изорванной куртке, что стало ему за эти 7 лет тесна и коротка. Пришел он домой, а другие 2 работника тоже домой воротились, и каждый привел с собою по лошади. Но у одного была она слепая, а у другого хромая. Стали они его спрашивать. «Ганс, ну а где ж твоя лошадь?» «Через 3 дня придет». Посмеялись они и говорят. «Да, Ганс, уж если ты лошадь получишь, то будет она хороша». Вошел Ганс в комнату, но мельник сказал ему, чтоб не смел он и за стол садиться. Так был он оборванный, весь в лохмотьях. Стыдно де будет, если кто зайдет в дом. И вынесли ему немного поесть во двор. А когда пришло время спать ложиться, ему не позволили лечь на кровать. И пришлось ему залезть в сарайчик для гусей и улечься на жесткой соломе. Просыпается он утром, а прошло уже 3 дня. И вот подъезжает карета, запряженная шестериком. Ах, как сияли кони! Как блестели они, как все было красиво. И вел слуга 7-го коня. И был тот конь для бедного работника с мельницы. И вышла из той кареты красавица-королевна. И вошла она в мельницу. А королевна была та самая маленькая пестрая кошечка, которой бедный Ганс служил 7 лет. Она спросила мельника, где его младший работник, Засыпка. И ответил мельник, «Да мы и на мельницу-то его пустить не можем, весь он оборванный. Вон лежит он в сарае, где гуси». И сказала тогда королевна, чтоб тотчас его привели к ней. Привели Ганса, и должен он был одежкой своей прикрываться, и еле мог тело свое прикрыть лохмотьями. Достал слуга тогда пышной одежды, приумыл работника, приодел, и когда был он готов, то выглядел любого короля красивей. Затем королевна велела показать лошадей, приведенных 2 другими работниками. И была одна из них слепая, а другая хромая. И велела она привести тогда своего 7-го коня. Как увидел мельник того коня, сказал, что такого во дворе у него никогда еще не бывало. «Вот этот конь и будет для младшего твоего работника», — сказала королевна. «Тогда уж и мельница будет его», — сказал мельник. Но королевна ответила, что коня-то дарит она ему, и мельница пусть у него останется. Взяла она своего верного Ганса, посадила его в карету и уехала с ним вместе. И поехали они сперва в маленький домик, который построил Ганс серебряным топором, а он, гляди, стал огромным замком, и все в нем внутри было из чистого золота до серебра. И вышла она замуж за Ганса, и стал он богат. Так богат, что на всю его жизнь хватило. Вот пускай никто не говорит, что раз дурак, то ни на что не годен. Ганс мой еж. Жил-был крестьянин. Много было у него и денег, и всякого добра, но хотя и был он богат, одного ему не доставало, чтобы быть вполне счастливым. Не было у него с женою детей. Поедет он, бывало, с другими крестьянами в город. Они и посмеиваются над ним, спрашивают, отчего это у него детей нету. Вот рассердился он однажды и, воротясь домой, говорит: «Хочу, чтобы был у меня ребенок. Пусть он будет хотя бы ежом». И вот родила ему жена ребенка. И был он от головы до пояса ежом, а дальше мальчиком. Как увидела она ребенка, испугалась и говорит: «Видишь, это ты нас околдовал». А муж ей говорит: «Ну что ж, теперь делу помочь нельзя, а крестить мальчика все равно надо. Но в кумовья-то к нам, пожалуй, никто и не пойдет». Жена говорит: «Да и имени ты ему другого не дашь, кроме как Ганс мой еж». Когда его крестили, то поп сказал: «Его из-за колючек и в приличную постель не положишь». И вот положили они за печкой охапку соломы, а на нее Ганса ежа. Кормиться грудью матери он не мог, а то бы поколол он ее своими иглами. Так и пролежал он за печкой целых 8 лет. И вот надоел он отцу, и тот одного только и желал, чтобы Ганс еж поскорей умер. Но он не умирал, а все продолжал лежать за печкой. А на ту пору была в городе ярмарка, и крестьянин, собираясь туда отправиться, спросил у жены, что ей там купить. «Купи для хозяйства немного мяса, да пару сдобных булок», — ответила она. Затем спросил он работницу, и она попросила купить ей пару туфель да теплые чулки узорные. Наконец спросил он: «А ты, Ганс, ешь, что хочешь?» «Батюшка», — сказал он, — «привезите мне волынку». Воротился крестьянин домой, отдал жене мясо и сдобные булки, что купил ей на ярмарке, затем отдал работнице туфли и чулки узорные, наконец полез за печку и дал Гансу ежу волынку. Получил Ганс еж волынку и говорит: «Батюшка, сходите теперь в кузницу да попросите подковать моего петуха. Тогда уеду я отсюда и никогда уже больше назад не вернусь». Обрадовался отец, что сможет от него избавиться, и велел подковать ему петуха. А когда его подковали, сел Ганс еж верхом на своего петуха и уехал. И взял он с собой свиней и ослов, которых он собирался пасти в лесу. Как они приехали в лес, велел он петуху взлететь с ним на самое высокое дерево, и сидел на нем Ганс еж и пас ослов и свиней. И сидел он так много-много лет подряд, пока стадо, наконец, стало очень большое. И отец той поры так ничего и не знал о своем сыне. А Ганс еж все сидел на дереве и играл на волынке. И что за чудная музыка то была! Однажды проезжал мимо король, он заблудился в лесу, и услыхал ту музыку. Удивился король и послал своего слугу, чтобы тот доведался, откуда это доносится музыка. Посмотрел, поглядел слуга вокруг, ничего не увидел, кроме петушка на верхушке дерева, а то был петушок, на котором сидел еж и играл на волынке. Тогда король приказал слуге спросить у него, зачем он там сидит, и не знает ли он, как проехать ему назад в свое королевство. Спустился тогда Ганс еж с дерева и сказал, что укажет ему дорогу, если король ему пообещает и отпишет то, что встретится ему первым по возвращении домой у королевского замка. И подумал король: «Это, пожалуй, сделать мне будет легко, ведь Ганс еж грамоты не знает, и я могу написать то, что захочу». Взял король перо и чернила и написал что-то. Ганс еж указал ему дорогу, и король благополучно воротился домой. Увидала издали королевна своего отца, обрадовалась, побежала к нему навстречу и стала его целовать. Тут он и вспомнил о Гансе еже и рассказал ей, что приключилось с ним в пути. Пришлось ему, дескать, дать письменное обещание какому-то диковинному зверю отдать то, что встретится ему дома первым. А сидел тот зверь верхом на петухе, точно на лошади, и чудно так играл на волынке. Но на самом-то деле он написал, что он не должен ему ничего отдавать, ведь Ганс еж читать не умеет. Узнав об этом, принцесса обрадовалась и сказала, что он правильно поступил, ведь все равно она никогда бы к нему в лес не пошла. А Ганс еж тем временем пас ослов и свиней, был весел и сидел на дереве, играя на своей волынке. И случилось, что на ту пору проезжал мимо другой король вместе со своими слугами и скороходами. Он заблудился в лесу и не знал, как ему назад домой воротиться.